Смерч. Рев чистилища. Плохо. Осторожно. Командиры низших кадров пиратов Биг Мам резко изменились в лице. Их воля наблюдения предсказывала огромную опасность. Все начали немедленно отступать. Но отступать было уже поздно. Хотя магия, выпущенная волшебной башней, ощутимо слабее магии, выпущенной лично Роном, но ее охват все еще очень велик. Магия огня и ветра были выпущены рядом и практически одновременно. Их сочетание было очень разрушительным, окружающие пираты просто не имели шанса на отступление. Бум! Чудовищный взрыв ветра и пламени прокатился по полю битвы. Столкнувшись с ужасающим взрывом, пираты с наградами менее 100 миллионов издавали крики ужаса. Их тела сгорали в чудовищном пламени и рассекались потоками ветра. Проклятие, что это такое? Это атака нового Шичибукая. Пираты с наградами более 100 миллионов не были мгновенно убиты. Но несмотря на защиту воли вооружения, они все еще получили ранения разной степени тяжести. Все уцелевшие пираты выглядели ужасно, одежда полностью уничтожена пламенем, кожа обгорела и рассечена ветром, на раскаленную землю капает кровь. Но не успев толком прийти в себя, пираты обратили внимание на Нами, парящую над волшебными башнями. Она вновь взмахнула эльфийской волшебной палочкой. Жужжание. Еще две магические башни начали ярко сиять. Еще. Ощутив надвигающуюся опасность, выжившие пираты с наградами более 100 миллионов белли показали выражение ужаса. Они без колебаний бросились в бегство, но вновь было слишком поздно. В радиусе 100 метров, земля под ногами пиратов начала дрожать и трескаться. Не имея нормальной опоры под ногами, фигуры пиратов теряли равновесие и даже падали. Сразу после этого, десятки хаотично переплетающихся ужасающих лезвий ветра пронеслись по разрушенному полю боя. Разрушение земли. Шторм больших лезвий ветра. Под второй волной заклинаний, даже пираты с наградами около 200 миллионов не могли полностью защититься. Их отбросило на несколько метров, воля вооружения была рассечена лезвиями ветра, из ран хлынула кровь. Что касается более слабых пиратов, все они получили тяжелые травмы. Глава 153. Глава 153. Конфетный генерал. Приходите еще. Нами смотрела на поля боя, демонстрируя демоническое выражение лица. Ранее Нами уже практиковалась в их применении, но впервые в ее распоряжении оказалось сразу 10 магических башен. Она одновременно контролирует две магических башни для атаки, таким образом, 10 магических башен формируют цикл, позволяющий вести практически непрерывную бомбардировку. Бум! Вновь засияло две магических башни, обрушив поток пламени и шквал лезвий ветра. Увидев еще одну ужасающую атаку, выжившие пираты показали испуганные выражения лиц, по полю боя разнесся панический крик. «Мастер Крекер!» Бух! Не дожидаясь, пока он продолжит кричать, кто-то появился позади пирата и пнул его, отбросив в сторону. «Убирайтесь! Бесполезный мусор!» На поля боя появился бисквитный солдат с мечом и щитом. Он шагнул вперед и равнодушно столкнулся с двумя заклинаниями. Чудовищный поток пламени и шквал лезвий ветра обрушились на щит, но неожиданно щит только немного встряхнулся и покрылся сажей. Удивительно, после настолько мощной атаки, щит из печенья был практически невредим. Наблюдая за этой сценой, лицо Нами побледнело. Совершенно никакого эффекта, как это возможно, этот противник отличается от предыдущих. Это пламя постепенно рассеялось, показывая уверенно стоящую фигуру бисквитного солдата. Разглядев его получше, выражение лица Робин немного изменилось. Конфетный генерал пиратов Биг Мам, тысячерукий Шарлотта Крекер. Черт, черт, черт. Даже конфетный генерал пришел. Это один из сильнейших представителей пиратов Биг Мам. Кажется, награда этого парня уже превысила 800 миллионов белли. Галдина уже прибежал к месту, где были Робин и Нами. Заметив бисквитного солдата на поля боя, он начал бегать по кругу, панически крича. 800 миллионов. Нами до этого никогда не слышала о Крекере, но просто его чудовищная награда в 800 миллионов белли уже заставила ощутить ужас. В конце концов, президент является шичибукаем. С тех пор, как Биг Мам решила иметь дело с президентом, конечно же, она должна была отправить одного из конфетных генералов. Голос Робин был тяжелым. Она не удивлена появлением конфетного генерала, но все же не могла оставаться полностью спокойной. Рон уже пересек Реверс Маунти и мчится сюда на полной скорости, но она не знает, сколько времени это займет. До тех пор они обязаны сдерживать конфетного генерала. Бежать было бессмысленно. Крекер безусловно легко настигнет их. Им осталось только одно – противостоять конфетному генералу, полагаясь на 10 магических башен. По лицу Галдина струился пот. Возможно, босс Рон способен сразиться с Крекером, но это битва Шичибукая и конфетного генерала. Мелкие сошки вроде его вообще не имеют квалификации вмешиваться в такое. Мститер 3, попытайтесь сковать противника воском, скоординируйте действия с магией земли. Министр сердца, попытайтесь повлиять на поведение Крекера. Министр охраны, действуйте вместе с министром сердца. Глядя на бисквитного солдата, Робин мрачно вздохнула и быстро отдала несколько приказов своим самым высокопоставленным подчиненным. Хотя у Перона и нами плохие отношения, но перед лицом настолько ужасного противника, они забыли про все разногласия. Фух, фух. Маринана начала быстро орудовать кистью. Негативные призраки Перона полетели в направлении бисквитного солдата. Нами взяла под контроль магические башни и в очередной раз развязала мощную магию. Галдина активировал способность до максимума. Воск хлынул в направлении бисквитного солдата, собираясь ограничить его движение. Бум, бум, бум. Земля под ногами бисквитного солдата дрожала, разбиваясь на множество мелких кусочков, а сверху обрушился яростный поток пламени. Вслед за атакой магических башен, волна воска окутала бисквитного солдата, утопающего в потрескавшейся земле. Взрывы заклинаний утихли. Посреди поля боя возвышался холм из застывшего воска. Но, бах, через мгновение послышался грохот, воск и осколки земли разлетелись в стороны. Бисквитный солдат вновь не получил практически никаких ранений. Пара холодных глаз устремилась в направлении нами и остальных. В данный момент Крекер пребывал в крайне плохом расположении духа. Он вот-вот придет в ярость. По мнению Крекера, здесь только Рон едва заслуживает быть его противником, но неожиданно мелкие сошки сокрушили его войска и вынудили лично вступить в битву. Как такое могло случиться? Это же просто первая половина Гранд Лайн. Рон только что покинул дозор и наспех собрал кучку подчиненных, но неожиданно они смогли полностью сокрушить его подчиненных. Как это могло не разозлить Крекера? И что еще сильнее взбесило Крекера? Похоже, самого Шичибукая вообще здесь нет. Его намеревались сдержать подчиненные Рона. «Смеете смотреть на меня свысока?» Крекер злобно пробормотал. Бисквитный солдат двинулся вперед. Негативные призраки и цветная ловушка не оказали на него никакого влияния. Только непрерывное высвобождение магии могло замедлить его движение, но не более. Бисквитный солдат не получал никакого значительного урона. «Бесполезно. Разрыв слишком велик, он с легкостью разрушает мой воск», — Галдина кричал в ужасе. Мощная магия холода, высвобожденная волшебной башней, его воск, сопоставимый по прочности со сталью, все это с легкостью разрушалось бисквитным солдатом. Их противник на совершенно ином уровне. Такой разрыв в силе, это не то, что-то можно преодолеть простым числом. Робин глубоко вдохнула. «Нами, используй связывающую магию». «Хорошо». Нами кивнула. Она извлекла духовную энергию из магической башни и сама скостовала вечную магию защиты второго порядка тюрьму 6 лучей света. Фух. 6 лучей света мгновенно сковали бисквитного солдата. Что это? Лицо скрывающегося Крекера слегка дрогнуло. Контролируемый им бисквитный солдат не мог быстро разрушить это странное связывание. Вдобавок через мгновение его вновь сковал воск. С тюрьмой 6 лучей света, в сочетании с прочнейшим воском, Бисквитный солдат Крейкера был довольно прочно запечатан. Это сработало. Наблюдая за этой сценой, Нами облегченно вздохнула. Хотя она чувствует, что это все еще не сможет полностью заблокировать противника, но по крайней мере это задержит его на некоторое время. Пока это способно сковать противника на 5-10 секунд, они могут постоянно подпитываться от магических башен и по очереди использовать связывающую магию, непрерывно держа Крейкера под контролем. Но Нами очень быстро поняла, что хотела слишком многого. В следующий момент, на поля боя начали появляться фигуры, присмотревшись внимательно, неожиданно это оказались такие же бисквитные солдаты. Было более десятка бисквитных солдат. Они медленно шагали в направлении полуразрушенной базы, неся угнетение и отчаяние. Наблюдая за этой сценой, даже Робин не могла продолжать сохранять спокойствие. Совершенно иной уровень. Ранее они приложили максимальные усилия и с огромным трудом сдержали одного бисквитного солдата, но похоже это было не настоящее тело Крейкера, а что-то вроде двойника. Теперь он легко создал более десятка таких. Как вообще они могут бороться с этим? Глава 154. И грянул дождь. Это конец. Вдали скрывалось несколько групп людей, они держали в руках подзорные трубы, наблюдая за развернувшейся битвой. Когда силой Арбалиса с огромным трудом сдержали одного бисквитного солдата, а Крейкер в ответ создал еще более десятка таких же, все наблюдатели опустили подзорные трубы. Многочисленные банды и теневые силы Алабасты все еще довольно хорошо осведомлены о том, кто является хозяином гильдии Арбалис, образованной из Барк Воркс. Конечно, Рон и сам не старался намеренно скрывать факт своей причастности к Арбалису. Так что большинство лидеров теневых сил Алабасты знают, что президентом Арбалиса является Рон, один из Шичибукаев, поэтому они изо всех сил стараются избегать конфликтов с Арбалисом. Но сейчас, гильдия под командованием Рона, была атакована пиратами Биг Мам. Для мелких сил Алабасты, существование Рона подобно нерушимому колоссу. Какой же мощью обладают четыре императора, стоящие даже выше Шичибукаев? Всего лишь один конфетный генерал показал чудовищную силу, сметая все на своем пути. Будь Рон здесь, возможно, он смог бы остановить это, но без своего президента, перед лицом одного из конфетных генералов, весь Арбалис казался невероятно слабым. Арбалису конец. Как и говорится в слухах, гнев Биг Мам ужасен. Прячась на безопасном расстоянии, наблюдатели обсуждали ситуацию. Если Рон не вернется прямо сейчас, пираты Биг Мам уничтожат его подчиненных. Сможет ли он нанести ответный удар в будущем? Это невозможно. Кроме того, даже если Рон действительно вернется сейчас, неизвестно, сможет ли он одолеть конфетного генерала. Под управлением Крейкера, бисквитные солдаты медленно шагали в направлении частично разрушенной базы Арбалиса. Галдина полностью утратил свой боевой дух. Даже способность дьявольского фрукта уже не использовалась, он просто в страхе наблюдал за надвигающимися бисквитными солдатами. Неожиданно Рона не оказалось на базе, похоже, удача на его стороне. Но если захватить его подчиненных, возможно, он объявится. «Сдавайтесь!» Громкий голос Крейкера разносился со стороны бисквитных солдат. Если один из Шичибукаев решит сбежать, это действительно будет довольно проблематично, но уничтожение его подчиненных, для этого даже не нужно сильно напрягаться. Если бы ты двигался немного быстрее, то возможно мог бы добиться успеха. Когда бисквитные солдаты уже собирались атаковать базу, а Нами и остальные просто не представляли, как этому противостоять, издалека донесся голос. Все бисквитные солдаты одновременно повернули головы. В небе вдалеке виднелась черная тень. Присмотревшись повнимательнее, тень не казалась человеческой. Это было похоже на сгусток плоти и крови, принявший обтекаемую форму. Скорость сгустка была настолько высока, что обычные люди просто не могли разглядеть его. За мгновение он преодолел огромное расстояние. Фух. Черная тень появилась над частично разрушенной базой. Сгусток плоти и крови, имеющие идеальную форму для быстрого полета, начал быстро извиваться и перестраиваться, принимая очертания человеческой фигуры. Президент. Владельцы отпечатков уже ощутили приближение духа Рона, но они были безмолвны, пока Рон не восстановил свою нормальную форму. Галдина был готов расплакаться от счастья. Нами и остальные мгновенно восстановили боевой дух, предыдущее чувство отчаяния исчезло без следа. С Роном даже конфетный генерал не кажется страшным. Эй, с возвращением своего босса сразу же воспрянули духом. Не забывайте, что я все еще здесь, хи-хи-хи. Дрянной Шичибукай, даже не побывавший в новом мире. В голосе Крекера слышалось презрение и насмешка. Рон даже не побывал в новом мире, и убийство двух Шичибукаев тоже ничего не стоило, ведь это были неудачники, сбежавшие из нового мира в рай. Довольно сильный новичок первой половины Grand Line, конечно же, не может сравниться с ветераном нового мира. Количество опыта, уровень воли, степень развития способности, он будет сильно уступать во всех аспектах. Крекер пережил бесчисленное количество битв в новом мире, он становился сильнее шаг за шагом, в конечном итоге став элитой пиратов Биг Мам. Новый мир. Рано или поздно я отправлюсь туда. Рон проигнорировал презрение Крекера и перешел на духовную перспективу, легко найдя его настоящее тело. Ты все еще не двигался лично. Крекер был ошеломлен, но через мгновение он ухмыльнулся и вышел, перестав скрываться. Легко найти мое реальное тело. Похоже, у тебя действительно есть какие-то навыки, но столкнувшись со мной, ты познаешь отчаяние. Крекер показал холодное выражение лица. Фух. Более 10 бисквитных солдат бросилось к Рону. Бисквитные солдаты укреплены волей вооружения. Крекер демонстрирует прекрасное сочетание способности дьявольского фрукта и воли вооружения. Даже Луффи потребовалось прибегнуть к четвертому гиру, чтобы преодолеть их огромную прочность. Все силы Арбалиса едва сдержали одного бисквитного солдата, теперь Рон столкнулся с целой толпой. Тем не менее, столкнувшись с толпой бисквитных солдат, укрепленных мощной волей вооружения, Рон оставался абсолютно спокойным. Во время разговора с Крекером, он уже начал каст новой магии. С момента прорыва прошло около месяца, все это время Рон усиленно исследовал магию. С огромными усилиями и немалой удачей исследование увенчалось успехом. Рон взмахнул волшебной палочкой. Жужжание. В кристалле на вершине драконьей волшебной палочки 27 рун сформировали единое целое и засияли. Окружающий элемент огня пришел в буйство. Через мгновение небо окрасилось в красный цвет. Первая магия четвертого порядка, полученная Роном, принадлежит к элементу огня. Фух. В небе появилась красная точка, падающая с огромной скоростью. Это был метеорит. Ярко пылающий и словно сформированный из сжатой магмы, метеорит диаметром более 10 метров появился в небе. Он падал в направлении бисквитных солдат. Через мгновение, под шокированными взглядами окружающих, в небе появилось более десятка огненных пятен, словно шел огненный дождь. Магия огня четвертого порядка, метеоритный дождь. Эй, это шутка. Чертов метеорит. Даже Крекер показал напряженное выражение лица, бисквитные солдаты бросились к Рону быстрее, чем раньше, но его фигура резко поднялась в воздух. Бум, бум, бум. Пылающие метеориты достигли земли, падение каждого из них заставляло землю содрогаться. Огромная площадь подверглась чудовищной бомбардировке. Диаметр зоны поражения превышает километр. Атака магии четвертого порядка обрушилась на территорию перед базой. Плохо. В момент, когда первый метеорит обрушился на бисквитных солдат, Крекер показал мрачное выражение лица. Он заранее активировал волю наблюдения, но площадь атаки слишком велика, просто невозможно избежать. Крекеру придется полагаться на волю вооружения и способность дьявольского фрукта для прямого сопротивления. У Крекера не было времени заботиться об управлении бисквитными солдатами. Он крепко сжал меч, создал броню и несколько рук из печенья, держащих точно такой же меч. Через мгновение несколько мечей нанесли яростный удар по падающему метеориту. Фух, фух, фух. Метеорит был разрублен мечами, покрытыми мощной волей вооружения. Но чудовищный поток пламени и множество раскаленных осколков метеорита упали на землю, поглотив фигуру Крекера. Глава 155. Глава 155. Рон Вес Крекер. Удивительная сила. Наблюдая за развернувшейся сценой, нами и остальные были шокированы, даже Робин показала удивленное выражение лица. Это легендарная магия четвертого порядка, про которую рассказывал президент. Как владельцы магических отпечатков, конечно же, они узнали многое о магии от Рона. Например, то, что магия делится на 5 порядков, от обычной магии, до легендарной магии четвертого порядка и запретной магии 5 порядка, способной нести чудовищные разрушения. Это заклинание 4 порядка, в сравнении магии 3 порядка, которую они только что использовали, его мощь не просто на другом уровне, они вообще не поддаются сравнению. Но они высвобождали заклинание 3 порядка с помощью магической башни, что само по себе ослабляет их мощь. Рон выпустил магию 4 порядка не только с поддержкой драконьей волшебной палочки, но вдобавок у него очень высокое сродство с элементами. Магия 3 порядка была ослаблена, а магия 4 порядка наоборот усилена, что сделало разрыв между ними еще более преувеличенным. Эта магия 4 порядка покрыла площадь в несколько километров. КХМ, ужасно. В мире раскаленной магмы и пепла вспыхнул свет меча, осколки земли разлетелись в стороны. Появилась потрепанная фигура Крекера. Являясь конфетным генералом с наградой более 800 миллионов белли, его основное тело естественно имело довольно прочную защиту. Даже столкнувшись с магией 4 порядка, полагаясь на защиту печенья и волю вооружения, Крекер получил только легкие ранения. Но даже небольшая боль вызвало у него сильное раздражение. С одной стороны, он пришел сюда не имея никакого намерения на действительно серьезный бой. С другой стороны, он ненавидит чувство боли, вот почему он предпочитает сражаться при помощи бисквитных солдат. Крекер не мог терпеть даже небольшую боль. В данный момент часть его волос была обуглена, на теле виднелись ожоги, конфетный генерал ощутил невероятное раздражение. Он на самом деле сбросил на меня чертов метеорит. Непростительно. Крекер был в ярости. Он поднял руки и хлопнул в ладоши, вокруг появилось печенье и постепенно сформировало большое количество солдат. Легион могучих бисквитных солдат бросился в направлении Рона. Реакция Рона была крайне простой, он просто обрушил еще один метеоритный дождь. Ему нужно время для высвобождения магии четвертого порядка, но Крекеру тоже нужно время для создания бисквитных солдат. Осмелился противостоять магу таким образом. Если бы Крекер изо всех сил бросился в атаку на Рона, не задумываясь о получении ранений, тогда могла бы произойти довольно тяжелая битва. Но оставаться на расстоянии, насылая толпу созданных солдат, Рон не мог не улыбнуться. Крекер выбрал самый неудачный вариант борьбы с магом. Ведь здесь находится его база. За спиной Рона все еще остается 10 работающих магических башен. Преодолев рубеж в 200 единиц духа, контроль Рона над башнями естественно сильно возрос. Теперь он может одновременно контролировать 7-8 штук. Неустанно подпитываясь от источников энергии, зачарованных на 10 магических башнях, Рон способен практически непрерывно высвобождать магии 4 порядка. Бум! Бум, бум. Вновь пошел дождь, дождь из пылающих метеоритов. Даже армия из нескольких десятков бисквитных солдат все еще была полностью бессильна перед метеоритным дождем Рона, и Крекер вновь оказался в зоне атаки. На этот раз Крекер усвоил урок. Он не стал пытаться разрезать метеорит мечами, а вместо этого создал прочнейший щит из печенья. Бух! Метеорит обрушился на щит. Тело Крекера частично погрузилось в землю, осколки метеорита и пламя разлетелись в стороны. Мои бисквитные солдаты бесконечны. Крекер отбросил щит и холодно посмотрел на Рона. Он вновь хлопнул в ладоши, создав еще одну армию бисквитных солдат. Какое совпадение, моя магия тоже бесконечна. Рон с улыбкой посмотрел на Крекера. Тогда давай выясним, чья сила на самом деле бесконечна. Фух. Метеоритный дождь вновь обрушился на землю. Хлоп. Крекер вновь создал армию бисквитных солдат. Это повторялось более 10 раз. Пустыня подверглась практически непрерывной бомбардировке. Территория перед базой превратилась в пылающий мир магмы и пепла. Волны раскаленного воздуха были невыносимы для Робин и остальных. Они были вынуждены использовать магию для защиты. Вдалеке. У одного из наблюдателей сигарета выпала изо рта. Его шокированное выражение лица постепенно сменилось на неверующее. Битва такого уровня, они все еще люди. Столкновение конфетного генерала пиратов Биг Мам и Шичибукая – это просто чудовищно. Как обитатели первой половины Гранд Лайн, чаще всего они сталкивались с пиратами, имеющими награды в несколько десятков миллионов, и очень редко им встречались особенные пираты, вроде Эйса. Но все они выглядели слишком слабыми, по сравнению с Роном и Крекером. Настолько чудовищная битва просто противоречила их здравому смыслу. Такое существование, не говоря о банде из нескольких тысяч человек, даже армия из десятков и сотен тысяч человек, будет стерта с лица земли. Скорее всего, произойдет односторонняя резня. Против людей такого уровня, тактика человеческого моря абсолютно неэффективна. Они знают, что крокодил был чрезвычайно ужасен, каждый, кто осмелился пойти против его, был с легкостью уничтожен. Но какова истинная сила крокодила? Они просто не знали этого. Но теперь, они осознали это в полной мере, они поняли, что значит титул Шичибукая. Все банды радовались тому, что приняли решение подчиниться крокодилу и не вступили в конфликт с Роном. Проклятие, неужели у этого парня Логея? Пот струился по лбу Крекера. На километры вокруг, развернулся мир пылающего пламени и горячей магмы. Крекер использовал большие печенья, чтобы создать безопасную зону для себя. Но в такой среде, окружающий воздух был раскален до крайности, при каждом вдохе Крекер ощущал, будто его легкие горели, воля вооружения просто не способна защитить от этого. Пользователь Логии мог бы обратиться в элементы и избежать урона от жары, но Крекер – пользователь Парамеции. Хотя Крекеру удавалось сдерживать непрерывные масштабные атаки Рона, но он все еще получил определенный урон, из уголков рта текла кровь. Травмы не очень серьезны, но если это продолжится, с одной стороны, с каждой атакой Рона окружающая среда становится все более неблагоприятной. С другой стороны, Крекер не способен столкнуться с метеоритом вообще без повреждений, легкие травмы постепенно накапливаются. Еле Рон является пользователем Логи, он действительно выбрал чрезвычайно глупый метод борьбы. Хотя он достиг огромных высот в применении своего фрукта, но все же непрерывное создание бисквитных солдат является довольно изнурительным. Формируя масштабные стихийные атаки, Логея будет затрачивать гораздо меньше энергии. Этот ублюдок, как этот Шичибукай, может быть настолько сильным? Глава 156. Через несколько лет. Боюсь, будет очень трудно победить этого парня, но если я вернусь с таким результатом, мама скорее всего сильно разозлится. Сердце Крекера дрожало. В следующий момент обрушился еще один метеоритный дождь. Бах! Вновь заблокировав удар метеорита, Крекер почувствовал огромное давление сверху, тело дрогнуло, из уголков рта потекла кровь. Крекер выплюнул кровь и показал очень напряженное выражение лица. «Это не годится. Это больше не может продолжаться, даже если я хочу продолжать борьбу, образовавшаяся среда слишком мешает мне. Лучше сделать тактическое отступление и дождаться лучшей возможности для атаки». Крекер чувствовал, что скопившиеся мелкие травмы начинают влиять на его боеспособность. Скоро это может перерасти в более тяжелую травму, тогда возможно он даже не сможет уйти. Изначально он думал, что непрерывное высвобождение такой масштабной атаки сильно истощает Рона, но похоже это не так. Судя по внешнему виду, Он чувствует себя просто прекрасно. Ублюдок! Воскликнул Крекер в своем сердце, выставил перед собой щит и взмахнул мечом, прорубая себе путь через мир огня и магмы. Крекер раскидывал перед собой печенье и прыгал по нему, быстро покидая поля боя. Рон равнодушно посмотрел на убегающего Крекера и взмахнул драконьей волшебной палочкой, кастуя метеоритный дождь на максимально возможное расстояние. Фух, фух. Крекер хотел еще раз взглянуть на состояние Рона, но увидев очередной метеоритный дождь, кинулся бежать без оглядки. В конечном итоге Крекер сбежал вглубь пустыни, вместе с ранеными пиратами. Рон просто спокойно проводил его взглядом. В конце концов он не смог продержаться. Робин облегченно сказала, видя спускающегося с неба Рона. Рон слегка улыбнулся и кивнул. Продолжая вести эту тупиковую битву, он неизбежно потерпит поражение. Не говоря о поддерживающих меня 10 магических башнях, из-за окружающей среды он не может получить поддержку своих подчиненных, вы же можете вмешаться в его действия. Негативные призраки Пероны и цветная ловушка Марианны должны быть способны частично повлиять на Крекера, магия третьего порядка тоже могла бы немного отвлечь его внимание. Ранее, Марианна и Перона использовали свои способности на бисквитном солдате, а не на самом Крекере, поэтому не было вообще никакого эффекта. Но Рон не прибегал к помощи Марианны и Пероны потому, что и так имел превосходство в этой битве, но при этом не имел средств предотвратить бегство Крекера. Если Крекер не отступит, стоило просто подождать, пока мелкие травмы не окажут на него сильное влияние и отвлечь его с помощью способностей Марианны и Пероны. Столкнувшись с метеоритным дождем неподготовленным и раненым, Крекер еще сильнее усугубит травму и скорее всего падет здесь. К сожалению, Крекер решил сбежать. Теперь, если это не битва насмерть, независимо от того, кто будет доминировать в сражении, другая сторона сможет отступить. Рон может просто улететь, Крекер не сможет догнать его. Если Крекер решит отступить, Рон не сможет взять с собой в погоню 10 магических башен. Но Рон не слишком беспокоился из-за этого. Хотя у него было некоторое стремление убить Крекера, из-за достижений, требующих убийства пиратов с наградами более 500 и 800 миллионов белли, но эти достижения будет не так уж сложно получить в будущем. Не говоря о том, что Крекер просто элитный член пиратов Биг Мам. Конфетные генералы не были целью Рона, его целью был сам Йонка. Президент, было бы замечательно, если бы вы вернулись немного пораньше. Галдина горько заплакал, он успел ощутить дыхание смерти, он думал, что будет похоронен в этой пустыне. Рону было лень обращать внимание на мистера 3, он взглянул на Нами и остальных. Как вы? Есть ли раненые? Какие потери? Ты вернулся как раз вовремя, все в порядке. Нами облегченно вздохнула, наконец-то окончательно расслабившись. Робин задумалась. Есть серьезные потери на низком уровне. Мы потеряли более половины рядовых агентов, находящихся на базе в момент атаки. Главное, вы в порядке. Духовная энергия Рона пронеслась по телам Робин и остальных. Удостоверившись, что они не лгут о травмах, Рон посмотрел на неутихающий огненный ад. Ранее я сражался с пиратами Биг Мам исключительно из-за обязанностей дозорного. Теперь я покинул морской дозор, но Биг Мам все еще решила отомстить. Отныне я буду считать ее настоящим врагом. Фу. Услышав слова Рона, Галдина хотел харкать кровью. Он пробормотал в сердце. Откуда берется твоя уверенность в себе? Ты просто столкнулся с одним из конфетных генералов. Это один из 4 императоров. Чудовищное существование на вершине моря. Рон взглянул на Галдина, догадываясь, о чем он думает. 4 императора. Ты настолько сильно боишься их? Да, президент, пираты Биг Мам, было нелегко отразить их нападение, а это был только один из конфетных генералов. У пиратов Биг Мам есть всего 4 конфетных генерала, и Крекер не считается сильнейшим из них. Галдина хотел плакать. Рон улыбнулся и игриво спросил. Если бы я сказал, что через несколько лет мы сможем подавить любого из 4 императоров, что бы ты подумал? «Конечно же я посчитаю тебя сумасшедшим!» Мистер Три закатил глаза. «Но в этот момент, нами без особого беспокойства, но немного беспомощно сказала, теперь ничего не поделать. С тех пор, как у нас такая вражда с Биг Мам, мы должны вырвать проблему с корнем. Если бы Биг Мам стояла прямо здесь, нами была бы немного напугана. Но ее здесь нет, а Рон стоит рядом, так что нами ощущала только уверенность и ни следа страха. Нами следовала за Роном с самого начала, и видела, как он поднимается шаг за шагом, поэтому у нее есть огромная уверенность в Роне. При их первой встрече, Рон был жертвой кораблекрушения, а рыболюди могли с легкостью убить его. Но нами не могла видеть, как рыбочеловек забирает жизнь невинного человека, поэтому пожертвовала с трудом заработанными деньгами, ради спасения жизни Рона. Немного позже, всего за несколько месяцев Рон пронесся по всему Истблю. Он убил Орлонга и принялся охотиться на других пиратов, до такой степени, что в Истблю не осталось пиратов с наградами более 10 миллионов белли. Затем Рон убил офицера семьи Дон Кихот, из-за этого он решил отправиться прямиком в Маринфорд. Присоединившись к дозору, всего за один год, он убил двух шичибукаев. Однажды даже до Фламинго лично напал на его в Калмбелт, но Рон без проблем отступил. Теперь Рон смог победить элитного члена пиратов Биг Мам. Конфетный генерал Тысячерукий Крекер, он имеет ужасающую награду в более чем 800 миллионов белли. Всего за пару лет Рон поднялся настолько высоко. Когда он говорил о подавлении любого из четырех императоров через несколько лет, нами не только не сомневалась, но даже думала, что это вполне закономерно. Глава 157. Создание базы. Все это дела будущего. Робин вмешалась в разговор. Атака конфетного генерала была отбита. В ближайшее время пираты Биг Мам не должны вновь атаковать нас. Теперь наша временная база разрушена. Пришло время задуматься о новой базе. Взглянув на Робин, Рон удовлетворенно кивнул. Слушая твои слова, похоже, уже подобрано место для новой базы. В паре островов от Алабасты есть остров среднего размера. Ранее там был довольно большой и небогатый город, но он был полностью разрушен и захвачен группой теневых сил. Хорошо. Рон кивнул. Остров среднего размера, это вполне соответствует моим требованиям. Нужно подготовиться и поговорить с Виви насчет этого, а потом как можно быстрее решить вопрос. Острова, способные вместить большой город, относятся к категории островов среднего размера. Что касается категории больших островов, они способны вместить целое королевство, например Дресс-Роза до Фламинго. Сэнди-Айленд, остров, на котором расположено королевство Алабаста, способен вместить большое количество городов и имеет обширные просторы пустыни. Это категория супербольших островов. На протяжении всего Гранд-Лайн, такие острова встречаются довольно редко. Ах да, чуть не забыл про его. Отправьте кого-нибудь, чтобы найти молодого мечника по имени Раранозера, зеленые волосы, три меча, не задавайте лишних вопросов. Этого мечника я лично нашел и завербовал в Истблю. Рон вспомнил про Зара, которого бросил вместе с кораблем посреди моря. Получив срочный отчет Робина о нападении пиратов Биг Мам, Рон не раздумывая бросил корабль Зара. Развив максимально возможную скорость, он успел в самый последний момент. Рон, конечно же, не был наивен, думая, что найдет Зара на выбранном ранее маршруте. Хотя он даже оставил Зара Этернал пост Салабасты, но боюсь, зеленоволосый мечник быстрее попадет прямиком в Маринфорд, чем спокойно приплывет в Алабасту. Новый подчиненный. Робин очень хотелось увидеть этого человека. Рон лично обратил на его внимание. Конечно же, этот мечник не может быть обычным. Где он? Ах, острова рядом с Реверс Маунти. Проверьте их все. У нас там довольно хорошая информационная сеть. Зачем нам искать его? Имея Этернал Пос, ему потребуется менее недели, чтобы добраться сюда. Нами наклонила голову и с недоумением сказала. Рон вздохнул. Возможно, вы мне не поверите, но одна из причин того, почему этот человек стал моим подчиненным, Он отправился в море и не может найти дорогу домой. П.Ф. Пирана выплюнула воду изо рта. Рон беспомощно сказал: «Талант этого мечника очень высок и сила неплоха для такого возраста. Нужно сделать так, чтобы его стремились спровоцировать кадры Арбалиса, но без фанатизма. Он должен наточить свой клинок. Конечно же, нынешний Зарани очень силен, но он определенно не слаб. Сделав шаг вперед, он сможет стать истинным мастером меча, превзойдя сильнейшего офицера Барак Воркс, мистера Один». «Хорошо, я поняла». Робин кивнула, показав немного странное выражение лица. Через несколько дней, некий остров среднего размера. На острове осталось множество давних следов войны и хаоса, большинство зданий было разрушено или сожжено. После отражения атаки пиратов Биг Мам, Рон привел своих людей на остров, о котором ранее была собрана информация. Теневые силы, занимающие этот остров, оказались очень высокомерны. Перед лицом Шичибукая они все еще были слишком уверены в себе. Предводитель собрал свои силы и сказал, что готов работать с Роном на выгодных условиях. Рон просто выпустил духовное давление. Тысячи его подчиненных мгновенно потеряли сознание, падая на землю словно домино. Продемонстрировав мощь королевской воли и сокрушив лидера, Рон легко подавил теневые силы этого острова. Бандиты, продолжавшие выказывать недовольство и попытавшиеся сбежать, были просто избиты нами и остальными до полусмерти. Теневые силы этого острова имели несколько основных занятий. Первое – грабеж проходящих мимо торговых судов. Второе – грабеж близлежащих островов. Третье – торговля с пиратами. Ознакомившись с информацией об этой банде, Рон даже подумывал полностью уничтожить их. В конце концов, даже по сравнению с Барак Воркс, природа теневых сил этого острова была просто ужасна. Но увидев, что большинство бандитов легко подчинились, Рон не стал заходить слишком далеко и решил использовать их в качестве временной рабочей силы. По просьбе Рона, Виви отправила сюда архитектора из Алабасты для проектирования новой базы гильдии. Большинство старых зданий будет демонтировано. В центральной части острова Рон разговаривал с низеньким седым стариком. «Хорошо, магические башни будут расположены в этих местах». Рон взглянул на план строительства, составленный этим стариком, быстро проанализировал каждую деталь и удовлетворенно кивнул. Архитектурный стиль Алабасты вполне удовлетворяет Рона. После внесения небольших изменений, он был использован для создания базы гильдии. «Тогда я начну работы согласно этому плану». Старик был одним из лучших архитекторов Алабасты, но вел себя крайне вежливо перед Роном. С одной стороны, он, конечно же, понимает, кто такой Шичибукай. С другой стороны, Рон спас принцессу Виви. Популярность Виви в Алабасте просто огромна. От довольно богатых людей вроде его, до рядовых жителей, все они очень любят Виви. Если через несколько лет Кобра объявит, что Виви займет трон на Лапсты, скорее всего, никто не будет возражать.